Глава 15. Я сразу взял более-менее правильный курс. Первых мутировавших монстров встретили быстро. Некоторые успели развиться, но у большинства не было шансов пробить нашу защиту, даже если бы мы стояли на месте. В нас кидали камни, плевались ядом, пытались загрызть или расцарапать. Пришлось придержать своих девушек, чтобы Лина от души побила монстров. Она использовала плетение для атак холодом, била молнии из копья и попросту колола. Мы с Сирин все обменивались названиями городов, вот только она знала гораздо больше и продолжала бессовестно пользоваться своими возможностями. Я понимал это, но все равно продолжал. Магический дождь сметал монстров. Наконец Лина резко остановилась и прислушалась. Покрутила головой и указала кончиком копья чуть правее. «Ядро где-то там. Пошли». «Отлично. Очень неплохая дистанция. В группе ликвидаторов она была бы ценнейшим кадром. Правда, я не собирался забирать ядро на глазах Бреннан, как и бессмысленно отказываться от еще одного кусочка души Сильвии, пусть к нему и не тянулись имеющиеся осколки». «Как поделим?» – спросил я у Дерека. «У меня много очистителей, могу быстро откачать, но тут еще полно монстров. Прикроете?» «Я здесь не за этим, но будет честно, если члены группы получат поровну. Кстати, Лина, ты отлично держишься. Если бы не знал обратного, был бы уверен, что ты здесь далеко не в первый раз. Те две вылазки с большой группой не в счет. С такой сильной поддержкой за спиной я ощущаю большую уверенность». Рыжая девушка поправила собранные в хвост волосы и крутанула копьем. «Мы прикроем, а Кирилл и Света сделают все, да?» Она отлично меня поняла. Главное, Дереку такой вариант не показался подозрительным. Мы быстро дошли до ядра, чтобы опередить другую группу. Правда, там сидели целых две твари уровня магистра, потому пришлось немного напрячься. Начали с дальнего обстрела, чтобы ослабить щиты. Потом я ворвался в ближний бой и засадил одному в тушу копье, после чего включил его. Магическая коса активировалась прямо внутри тела, и монстр, напоминающий мифических оборотней, взревел и заметался, быстро издохнув. Сложно оставаться живым, когда у тебя сгнили внутренности. Скверна особо не помогала. Другую тварь, напоминавшую очень худого, плешивого медведя, успешно забили и без меня. Я украдкой сменил настоящий артефакт на стикс и побежал прямо к ядру. Группа разошлась вокруг, готовая встречать остальных монстров, а я привычно вонзил лезвие. Собственно, обычно ядро действительно активно атакуют и тянут из него энергию. Главное, чтобы никто не заметил, что оно перешло ко мне. Монстры непрерывно атаковали, но оборона вполне держалась. Света прикрывала меня ветровой стеной, заодно дополнительно мешая обзору. «Еще один осколок на 35 энергии в день получен», — одобрительно сказала Сирин. «А теперь проверим, не сможешь ли получить разом еще десятка 2-3?» «Собираемся и отходим. Большинство монстров само сдохнет». Группа собралась. Я вновь сменил оружие и стрелял искажающими снарядами, что для моего энергетического ранга были откровенно слабоваты. Мне нужен еще пространственник. А вот Лина действительно неплохо справлялась, переводя результаты от тренировок в практический опыт. Твари в какой-то момент закончились, и уставшая группа быстро направилась прямо к машине. Я по дороге передал всем энергию, припасенную в отдельные накопители. Само собой, девушки оставили свою часть мне, но с учетом монстров они пополнили запасы на 6 с лишним тысяч. И главное, мы получили 35-й осколок. «Лина, давай еще раз обсудим», — попросил Дерек. «Я уверена», — сказала она. «А на чем вы отправитесь?» – спросил он. «Из вашей команды никто толком не умеет летать». «Я же пространственник», – напомнил я. «Транспорт найдется». «Самокаты или велосипеды взял?» – он вздохнул. «Ладно, будьте аккуратны. Может, вы и правда что-то найдете, но, прошу, не геройствуй. Я знаю, какая ты смелая. Мы на всякий случай сказали, что едем в Петропавловск. Вдруг понадобится поддержка. Но попросили раньше времени не поднимать активность в городе. Дерек с телохранителями уехали в большом тонированном внедорожнике, в котором мы до того теснились все вместе. Лина недолго смотрела им вслед и тут же обняла меня. «Мой брат все равно следил. Рада тебя видеть, и я очень ждала этого момента». «Полетишь сама или с Кириллом?» — уточнила Соня, ехидно улыбаясь. Девушка натурально зависла на добрую минуту, при этом не отпуская меня. «Сложный выбор. Пока есть возможность, я все же попробую порулить этой штукой. Только у меня ведь нет защиты. Да и ветром я управляю посредственно, не сравнюсь с обладателями дара. Ничего, что мы даем понять, что у тебя есть транспорт». Он сам сказал, мы поехали на компактных складных велосипедах с электромотором. Я усмехнулся, создав сразу три барея и шлемы с гарнитурами. Уменьшим заметность. Теперь главное никому не попадаться на глаза. Особенно не вызывать вопросы, как мы так быстро окажемся в 250 километрах по прямой. «Только ты расскажи, что мы ищем», — попросила Лина, запрыгнув на аппарат. Я же одернул похабно хихикающую Сирин от того, чтобы встроить в сиденье вибратор. Не богиня мертвых, а шутница-извращенка без малейшего понимания приличий. И она охотно это признавала. «Расскажу. Не знаю, что думает твоя семья, но, как по мне, сейчас ты в гораздо большей безопасности, чем разгуливая по Москве. Разве что тебя бы заперли в вашем поместье». «Я, может, настоящее сокровище, но совершенно не хочу сидеть в сейфе». Лина весело засмеялась, поглаживая штурвал. «Соня, мне вот интересно. Ты на мотоцикле ездила с опаской, а на этой штуке даже сражалась». «Мне было страшно», — призналась она. «Но быстро привыкла. А еще я больше боялась повредить чужую технику. Главное, не спеши резко маневрировать. Эта штука вообще не похожа на мотоцикл». Мы оседлали аппараты. Соня устроилась позади меня и расслабилась. Сперва мы полетели в лесу, где Лина убедилась в правдивости слов моей подопечной. Я поначалу помогал ей никуда не врезаться, а когда она немного освоилась, мы поднялись над деревьями и полетели на максимальной скорости. Само собой, отключили средства связи. Лине пришлось предупредить об этом отца, а я на почве этого вспомнил одну важную вещь, о которой в сети не было информации. «Лина, а у вас есть магические устройства дальней связи? Не простые сигналки, а чтобы передавали голос?» «А слышала таких?» — она удивилась. «Да, мы их разрабатывали, пока они весьма громоздкие и парные, что неудобно. Это не то чтобы родовая тайна, но все же разработка секретная. Многие ведут такие, но расширить канал связи для передачи голоса при вызове довольно сложно. Это магическая алгоритмика и модуляция сигналов. У пятого отдела есть такие устройства, и они удобные. Потом дам посмотреть, если интересно. Но сейчас хочу поговорить немного о другом». «С этим понятно. Императорский род и его союзники далеко впереди обычных родов. Я немного колебался насчет того, стоит ли рассказать подробности о наших делах. Все же, чем больше знающих, тем выше риск. Однако потом учел те факты, что Лина уже многое видела, и сейчас мы летим к пожирателям. А при ее даре она даже без пояснений поймет, что я делаю. Поэтому пора ей узнать полную версию событий, связанных с ними, включая то, что они собирают стигмовые ядра». Последнее не слишком удивило девушку. Источник энергии понятен, как и особый метод. А вот наличие у них раскола стало для нее неожиданностью. «Фракция кристальных?» – задумчиво переспросила Лина. «У меня полный доступ к родовой информации о преступных группировках. И я о таких точно не слышала. Если у них там много гранд-магистров...» «Придется выкручиваться или звать подмогу», — подтвердил я. «Это явно лишь одна из их баз, причем второстепенная. К тому же я не думаю, что у них там поголовно минимум магистры. Думаю, более слабые не выходят на миссии. Сейчас нам придется полетать вокруг города». «У нас полные карманы оружия», — зевнула сидевшая позади Соня, которая явно пригрелась на моей спине и дремала. «Даже не терпится увидеть большой бум». «Тут она права. Мы набили хранилище гранатами и мощной взрывчаткой. Я могу сделать новое, а потом в нужный момент все из него извлечь на расстоянии. И где-то в замкнутом помещении рванет так, что не поздоровится даже гранд-магистру, если тот не успеет уйти в глухую герметичную оборону. А как твоя семья? Что говорит мать?» — решил я сменить тему. Теперь рядом не было Дерека, и можно было говорить свободнее. «Считает, что ты недостаточно хорош. Может устроить какую-нибудь провокацию для проверки, надеясь дискредитировать. Не волнуйся, она понимает, что если это будет вред твоим людям или нападение, то погибнут верные нам одаренные. А так, старая тема. Веди себя как леди, лучше бы интересовалась косметологией и родовыми отношениями, и у Черкасовых есть очень перспективные женихи. Дар Ааранга». На последней фразе она рассмеялась. «То есть дара ранга Экс ей показалось недостаточно?» — удивился я. «Ей этого мало. В Черкасову прилагается сильная побочная ветвь, и она считает, что укрепление союза важнее. И еще неизвестно, чего добьешься ты. Матушка, по ее мнению, и так уступила в том плане, что Черкасов ищет жену, которая будет ему поддержкой и в обычной жизни, и в бою. Она пыталась надавить ровно до момента, как я пообещала и его прилюдно унизить». «Готова навредить родовым отношениям?» — спросила Света. «Это действительно не лучшая черта. Впрочем, у Лины был немного иной взгляд. Конфликты молодого поколения не могут оборвать многолетние хорошие отношения семей. Я же не собираюсь кого-то убивать. А если сделаю что-то меньшее подобных угроз, мать и дальше будет пытаться выдать меня за того, кого выберет сама. Теперь она еще меньше уважает мое мнение. Наверное. Однако они действительно принесли клятвы и больше не отправят меня на край мира. Я лучше буду отстаивать свою позицию, чем позволю манипулировать мной таким образом. И, само собой, я так могу лично оскорбить хоть всех союзников». «Да, она права. Лина все же свободный человек. Сейчас не те древние века еще до появления магии. В общем, если она видит границы, то мне этого достаточно. Ни Татьяна, ни Сильвия также не отличались покладистым характером. Наверное, мне просто нравятся такие люди». «Возвращаясь к теме, узнали что-то о пятом отделе? Вообще-то дело громкое». Лина вздохнула. «Его якобы активно расследуют, но по факту заминают и изображают бурную деятельность, да отправляют непосвященных по ложным следам. Как подумаю, что меня бы заперли где-то в глухой лаборатории, отрезав от всего мира, дрожь берет. Я не представляю, что это может быть за дело имперской важности, что император и его лоялисты позволяют себе такое отношение к остальным дворянам». Она на мгновение запнулась и заявила чуть извиняющимся тоном. «Кирилл, не знаю, насколько глубоко ты понимаешь суть наших отношений. Прости за грубость, если говорю очевидные вещи. Но если это всплывет и будут доказательства, у нас начнется полномасштабная гражданская война. Секреты есть у всех. Но когда так действует имперская структура, это означает, что остальные князья для императора не более чем инструменты, от которых потом избавятся. Когда все раскрутится, дворец возьмут штурмом. Лоялисты сильны, императорская власть крепка, но в самом меньшем случае часть России отколется и начнется затяжной конфликт». «Примерно так я все и представлял. Потому все усиленно делали вид, что не знают о происходящем. Это не значит, что Бреннан простят убийство своих людей и похищение, но они отомстят намного позже. Сначала требовалось все выяснить и наращивать силы в собравшейся коалиции, которую еще нужно проверить на прочность. Слушай, все хотел спросить без лишних свидетелей. какие методы усиления используются в верхушках княжеских родов. Архимагов же не просто так единицы, и многие из них в главах рода. «Я нужна тебе только, чтобы вытягивать секретные сведения?» Лина изобразила глубоко обиженный голос, но не смогла долго удерживать роль и усмехнулась. Радует, что у нее такое игривое настроение. Это к лучшему. Да, эта информация особо не разглашается и в некоторой степени секретна. У каждого великого рода есть свои плетения и устройства для проталкивания потенциала. Говорю честно, я их не знаю. Слишком молода, слаба и вообще должна была покинуть семью. Конечно, не все архимаги достигли этого уровня силы только благодаря секретным техникам. Но глава могущественного рода должен быть сильным. Это, считай, негласный закон. При этом затраты стигмовой энергии могут исчисляться сотнями тысяч на сеанс, и таких нужно много. Я постараюсь убедить отца помочь тебе. Не нужно, сам достигну. Становиться должником Брэннон на ровном месте не входило в мои планы. Да, тут десяткам тысяч на ранг не отделаешься. Мой метод точно будет лучше. Куда вам до нашей магии, пообещала Сирин. Но он все равно не гарантирует достижение высоких рангов. Тут она права. Насколько знаю, бывало, первых сыновей лишали наследства из-за низкого потенциала. Слабаки не могут править родом. Дар должен быть минимум крепкого ранга А. Возможно, глупо. Способности к управлению никак не зависели от силы. Но таков уж наш мир. Мы продолжали двигаться на юг. Неожиданно Сирин, которая подключалась к сети обходным путем и настроила шифровальные тоннели, сообщила необычную новость. Тут Соколовым пришло письмо с приглашением на прием в Тюмени. И сделал это Морозов. Глава одной из сильных побочных ветвей. Если убрать воду, он узнал о нашем приезде и очень хотел бы приветствовать нашу группу и обсудить сотрудничество лично с тобой. Сегодня вечером пройдет прием в честь отличившихся при обороне города во время вспышки активности стигм. У нас 8,5 часов. Я был несколько удивлен. Тем не менее, передал сообщение девушкам. То, что у меня есть особая связь, они и так знали. «Нужно пойти», — констатировала Лина. «Нас проверяют, хотят знать, почему мы здесь. К тому же отказывать такому приглашению будет весьма невежливо. Еще и меня желают видеть на приеме. Наверняка там тоже интересные формулировки». «Ага, потому справимся побыстрее. Миледи, ничего, если вы пойдете на такой прием без должного маникюра и пары часов в спа». «Да хоть в рваных джинсах и грязной майке!» Она снова засмеялась. «Я приехала сюда сражаться в стигмах. Их проблемы, что у меня не было времени». «Но платье все же стоит надеть», — пробормотала Света. «А мы с Соней отдохнем». «О чем ты? Приглашение на любое число людей с собой. Главное, ни слова о том, что вы летали на ховербайках». Я не воспринимал новость о приглашении как особую проблему, но все же поспешим. За разговорами полет прошел незаметно. На перелет ушло меньше 2 часов, при том, что мы маневрировали, огибали густо заселенные районы и вблизи радарных станций зачастую спускались в лес. Еще посреди пути Лина захотела пересесть пассажиром ко мне, и Соня с некоторым нежеланием уступила ей, пересев на другой ховербайк. Настало время поиска. Важнейшим фактором было наличие осколков моей души в удерживающих устройствах на базе. У меня, по идее, довольно большой радиус обнаружения, но я ничего не ощутил около города. «Поедем на машине. Тут слишком высокая плотность населения», — сказал я, обратившись к оттиску автомобиля среднего бизнес-класса. Взгляд Лины говорил сам за себя. «Ага, согласен. Очень удобный дар. Но ловко управлять ей не могу. Мне нужно сосредоточиться. Сядьте кто-нибудь за руль и позаботьтесь, чтобы ваши лица не видели». Водителем выступила Света, а я прислушивался на заднем сиденье. Мы проехали насквозь через город к южной части, а потом объехали его вокруг. Не то чтобы Петропавловск такой уж большой, а значит, базу уже нашли силы пятого отдела. Или те, кто назначены решать проблемы с пожирателями. Либо там нет осколков, что сильно осложняло дело и сулило целые дни метаний. А сейчас нам бы пришлось вернуться ни с чем. «Их могли и скрыть», — предположила Сирин. «Погасить активность, ослабить связь. Пожиратели не Меншиковы, едва разработавшие технологию и, может, даже ждали прихода хозяина в лице Вэйра или боялись обнаружения неизвестными сканерами. Радиус эффективного обнаружения может быть гораздо меньше». «Пришлось исходить из этого. Мы продолжили наматывать круги по городу и пригороду. Лина откровенно заскучала и жевала соленые крекеры из запасов. Соня читала прихваченную книгу по магии. Однако я, наконец, ощутил. «Света, следующий поворот направо». Мы проехали мимо микрорайона пятиэтажек, которые воткнули, потеснив обширный, весьма высококлассный частный сектор. Причем такой, где много домов, и они расположены в лесной зоне. Теперь требовалось спешиться. Сирин оказалась права. Радиус обнаружения сильно снизился. Максимум 1,5 километра. Тогда как раньше я смутно ощущал осколки на 15-20, даже без разгона ядра энергии возвышения. Машина повернула на съезд, а потом я скомандовал поехать в другую сторону по грунтовке. Мы вышли и замаскировались. Девушки вытащили оружие. Лина с завистью посмотрела на хранилище девушек. «Даже мне не доверят такую вещь без особого повода. Они очень редкие и дорогие. Хех, если бы ты мог забрать их официально и показал в ответ на претензию Белозеровых, ты бы разорил их требованием равнозначной ставки на войне». «О да, точно. Каждая стоит примерно 20 миллионов. Если добудем еще, и ты получишь. Извини, но 4-й. Николаю сейчас нужнее». «Да я понимаю, спасибо», — она улыбнулась. «Ты отправил разведчиков?» Я кивнул, привычно воспринимая дополнительные потоки изображений. Кстати, Сирин назвала это признаком укрепления души и разума из-за дара небожителя. Человек бы не мог ориентироваться с такой сенсорной нагрузкой, а вот любой из них не испытывал бы проблем. Это точно не просто висящий в воздухе осколок. Там загородный дом с довольно обширной лесистой территорией. Вообще место неплохое. Из-за микрорайона неподалеку рядом ходит много людей. Но при этом именно здесь в меру уединенно и далеко от многоквартирных домов. Дальше находилась прилегающая к городу природоохранная зона и посевные поля. К тому же часто гораздо проще найти сокрытую базу в глуши, если там рядом живут люди. А вот здесь никому и в голову не придет искать. К тому же, под частной территорией можно много чего выкопать, не беспокоясь о коммуникациях, метро и аристократических бункерах. Уверен, соседние поместья, также через других владельцев, принадлежат пожирателям скверны, раз первый периметр так далеко от их территории. Вообще, я ожидал немного иного, чего-то максимально обычного, неприметного. А тут красивый дом, выделяющийся на фоне соседних поместий. Территория обширная, и высоту забора дополняет стена живой изгороди, обеспечивая приватность. Есть фонтаны, большая резная беседка, а через панорамные окна просматривается шикарная обстановка. Вероятно, под прикрытием, что живет кто-то знатный. И пусть стекла наверняка бронированные, но сделать их зеркальными явно не помешает. Как говорил Потемкин, теперь важно действовать нежно, но решительно. Эту фразу он использовал в самых разных ситуациях. «Какой план?» — Света зачем-то понизила голос, а потом сама осознала, как это нелепо звучит, и смущенно улыбнулась. «Ну, мы же не собираемся с шумом ломиться через главный вход. Подойдем поближе и посмотрим сами. Лина, напрягай свой дар и наденьте это». Все облачились в созданные мной костюмы химзащиты, подогнанные под их тела. Причем пол Светы и Лины удалось скрыть, а вот с Соней не получилось. Кроме того, рыжая отлично владела иллюзиями, помогая укрыть себя и обеих девушек. Мы неспешно проскальзывали мимо домов и даже шли по их территориям, если они пустовали и не имели периметров безопасности. Свои ауры максимально приглушили пологом. Маскирующие артефакты также помогали. На подходе обнаружились камеры, но их удалось взломать и зациклить картинку при помощи паучков. «Там дальше защитный периметр», — сказала Лина, притормозив нас еще в роще, на соседнем участке около нужного нам. «Очень тонкий. Давайте найдем менее заметное место. Я постараюсь расшифровать защиту и в нужный момент погасить сигнал». «Вот для того я ее и взял». Мы сместились вдоль периметра, и вот тут сыграло свою роль наличие завернутого в тряпку Стикса. «Впереди скрытник. Один, метрах в 10 от периметра. Должно быть, кто-то также проверяет подозрительное место. Убивать не будем. Зададим вопросы. Обезвреживать максимально тихо». «А как?» — шепотом уточнила Соня, несмотря на действующий глушащий полог. Почти генетически заложенные рефлексы победить сложно. «Если нас обнаружат, сам знаешь, что тогда начнется». Мы были далеко. Я остановился, едва засек его душу, и теперь уводил группу в сторону. У меня сразу появился план. Уверен, скрытнику тоже не очень интересно попадаться. Это вообще может быть случайный преступник, одаренный, пожелавший обокрасть загородный дом. Нет, сомнительно. Единственное, что удивляло, отсутствие у него союзников. «Лина, будь готова вмешаться своим даром и скрывай нас». Мы были предельно сосредоточены, отойдя довольно далеко. Правда, внезапно всю маскировку чуть не испортила Сирин.